До Хэллоуина. Октябрь. Глава 51. Суббота, 22 октября 2022 года. Ты взяла на раздумье выходной, и у меня тоже было время подумать. Я решил показать тебе, насколько ты важна для меня, Лорен. Я сделаю так, как ты просишь. Подам на развод сейчас, до 3 ноября, и лишу Вики прав на супружеские деньги. Скорее бы рассказать тебе об этом. Жаль, что нельзя сделать это сейчас. Но я знаю, что ты уехала в Висконсин на выходные, а розовый телефон не взяла, так что придется ждать до понедельника. Скорее бы мы уже начали жить вместе. Воскресенье, 23 октября 2022 года. Нет, не могу. Как бы я ни уговаривал себя... Но стоит мне представить лицо Вики, когда я скажу ей о разводе, и я понимаю, что не могу ее предать. Ведь это будет символично, если я поставлю точку в наших с ней отношениях за считанные дни до годовщины. Слишком уж это похоже на злостный, прямо-таки дьявольский умысел. Не могу я так поступить. Не могу раздавить Вики. Я знаю, ты все поймешь. Надеюсь, что ты поймешь. Или ты не та, кем я тебя считаю. Понедельник, 24 октября 2022 года. Ты назначила мне встречу на нейтральной территории, на краю парковки в Грейс Кантри Клаб, что я счел дурным знаком. Я приехал туда первым, намного раньше тебя, и, несмотря на холодное утро, сидел там, обливаясь потом. Сердце у меня колотилось. И все же я надеялся. В глубине души я верил, что ты поймешь меня и примешь мое решение, даже если оно тебе не по нраву. Я знаю, что для тебя не так важны сами деньги. К тому же, если я отдам Вике половину, нам ведь останутся целых 10 миллионов долларов, а это куда больше, чем нужно человеку. Но вот ты подъехала, остановила машину рядом с моей, вышла. Вид у тебя был усталый. Точнее... Не такой, как всегда, не знаю, как объяснить точнее. Я молчал, ждал, когда ты сделаешь первый шаг. А ты так смотрела на меня, как будто вот-вот заплачешь. «Что бы ты ни сказала сейчас, я приму любое твое решение», — сказал я, тронув тебя за руку. Ты невесело рассмеялась, смахнула слезинку со щеки и спросила. «Точно?» «Конечно». Я был в себе уверен. Или, по крайней мере, считал, что уверен. Я беременна.